Глава 15. Ужасы нашего городка. Прикрыв Марго простыней, бесцеремонно изъятой из ее же необъятного шкафа, Чумаков отдал приказ патрульному. «Давай, Галкин, не тормози, звони Сергеичу, пускай приедет, заберет трупы и по возможности передаст их своему корешу из Москвы. Тут явно есть над чем подумать». Лейтенант вышел в подъезд, поманив к себе парня в перчатках, мирно курившего у двери. Бросив окурок в куст физалиса, молодой партизан перевесил маску поудобнее и буквально взлетел по лестнице, выражая готовность помочь участковому. «Звали? Давай на ты», – сморщился лейтенант. «Напомни, как тебя зовут? И твою напарницу тоже. По-моему, собеседовал вас уже не я, а Петренко». «Так точно», – кивнул парень. «Я Серый, а девчонка со мной моя подруга Ната». «Очень приятно», – протянул ему руку лейтенант. «Я Вадим Чумаков, будем знакомы. Можно просто по фамилии, так привычнее». И, закрепив знакомство рукопожатием, участковый попросил Серого. «Не в службу, а в дружбу. Петренко, позови, загулялся. У собаки на радостях случилось обезвоживание». Усмехнувшись, партизан бодрым шагом отправился на поиски сержанта. А я, покинув насиженное кресло в квартире Марго, на полусогнутых выползла на лестничную площадку. «Мутит?» – понимающе спросил Чумаков. «Это с непривычки». «Впервые вижу покойников так близко», – кивнула я, особенно таких колоритных. «Привыкай», – Чумаков ободряюще похлопал меня по спине. Вышло несколько неуклюже. Ната, подстелив под себя подсумок, присела на ступеньку у лифта. «Это что же получается? Мы все можем быть зараженными?» Произнесла она вслух мысль, которую никто из нас не решался озвучить, не то что принять как данность. Чумаков пожал плечами. «Сергеича следует труп, возможно, мы что-то пропустили. Царапины, ссадины, следы зубов в волосах. Не исключено, простите, дамы, что если вирус передается через кровь и слюну, то его можно подхватить и половым путем». «Мы же не в курсе личной жизни Марго. Она женщина яркая. Не накручивайте себя раньше времени». Вскоре на крыльце показалась раскрасневшаяся от прогулки Алла с поводком в руках. «Ну и дала жужамаху», – попыталась отдышаться она. «Рванула вперед, только пятки сверкают». «У собак есть пятки?» – мрачно изрекла я, увидев довольную физиономию Петренко, маячившую за спиной у девушки. «Конечно, есть, как у всех», – возмутился сержант, почуяв сарказм в моем голосе. Уши его полыхнули огнем, выдавая крайнюю степень смущения, будто Серый застал их с поличным. «Спасли разлучницу на свою голову», – не без возмущения подумала я. «А симпатия-то кажется взаимна, вон как вспетушился бравый сержант». «Пойдемте наверх, проверим 202-ю, а Варя с Аллой», – в голосе Чумакова появились нотки назидательности – «Отведут Жужу домой. Нечего там смотреть, а то опять скорчит», – взглянул лейтенант на меня почти с жалостью. «Чая с лимоном лучше выпей. Полегчает». Когда Алла с Жужей исчезли в недрах квартиры, я повременила разуваться и, прикрыв немного дверь тамбура, высунулась в общий коридор. Позвонив в квартиру, Петренко с Чумаковым затаились, прислушиваясь. Но на звонки никто не ответил. Тогда слесарь, покорно ожидавший своего часа на лестнице, вставил в личинку замка отмычку и, поковырявшись минут 10, наконец сумел победить хитрую дверь. Из квартиры пахнуло кислым смрадом немытой посуды, лежалых фруктов и какой-то особенно мерзкой тухлятины. «Ха, как-то рано ему так вонять», – не сдержавшись, прошептал Чумаков и, прикрыв лицо форменным галстуком, заглянул в квартиру. «Укусили мужика только утром». Переступив порог, лейтенант обернулся, как чувствовал, и, естественно, увидел мое лицо, перекошенное нездоровым интересом. «Это двушка или трешка?» – прошептал он почти беззвучно. Показав ему три пальца, я поспешила натянуть на нос воротник водолазки, ибо запах в подъезде излишне будоражил мой слабый на тошноту организм. Когда за дверью скрылись все, кроме Ната и слесаря, я вышла на лестницу и, не сдержав любопытства, сунула нос в соседскую квартиру. Хороший ремонт, чистые обои, явно не маргиналы тут живут. Но откуда такая дикая вонь? Потянув меня за руку, Ната прошептала. «Не стоит, уйди с прохода, вдруг им придется бежать, сшибут». И я покорно шагнула в сторону, прислонившись к стене. Надо бы и моего соседа проверить, раз пошла такая пьянка. Минут через пять вся честная компания, отплевываясь, вывалила из квартиры. Сине-зеленый Серега, подавив рвотный позыв, закрыл рот руками, присев на корточки. На Петренко буквально лица не было, бледный лоб покрыла испарина. «Вот говно!» – выругался он и, быстрым шагом уйдя в мой тамбур, с размаха плюхнулся на пуфик у обувной полки. Последовавший за ним Чумаков увлек меня подальше от злополучной квартиры, пряча в кармане увесистую связку ключей. «Что там?» – робко спросила я. «Тебе лучше не знать», – процедил сквозь зубы лейтенант. «Завтра приедут специально обученные ребята и все уберут. Отдашь им ключи», – протянул мне Чумаков два приметных брелока. «Связка с сердечком от квартиры Марго», – уточнил он. Зайдя вслед за ним, партизаны и слесарь прикрыли скрипучую дверь тамбура. «Последняя квартира на сегодня», – почти умоляюще прошептал Петренко, получивший от меня в срочном порядке стакан воды. Алла, замаячившая в прихожей, обеспокоенно взглянула на сержанта, стремительно выходящего из оттенков крайней бледности в томатно-розовые тона гипертоника. «Что вы увидели?» – нерешительно спросил он. Но Серый в ответ лишь замахал руками, давая понять, что вспоминать все это, а тем более пересказывать, он совсем не намерен. «Что ж, надеюсь, здесь будет лучше», – прошептал Чумаков, пропуская слесаря к двери. И тот, оценив ситуацию, махнул рукой на аккуратность. Вставив в замок напильник, слесарь буквально парой ударов молотка снес его к чертовой матери. Дверь жалобно скрипнула. «А ну, все лишние убрались в квартиру, быстро! Сержант, ты тоже!» Лейтенант очень строго посмотрел на подчиненного. «Перегораешь, отдохни чуток!» Вышедшая в тамбур Алла увлекла Петренко за собой на кухню и как маленького усадила его в просторное мягкое кресло. «Чая хочешь?» – послышался ее мелодичный голосок. Очевидно, сержант кивнул, и Алла решительно загремела посудой. «Заходите в квартиру, не толпитесь», – повторил приказ лейтенант. «Мы с Серым вдвоем прекрасно справимся». Лейтенант, сняв тяжелые ботинки, помялся в прихожей. «В ванную не проводите?» «И в туалет», – приглушив громкость голоса, спросила Ната, красноречиво выпучив синие, как море, глаза. Пристроив гостей, я вновь замаячила в дверях. Войдя в квартиру, Чумаков и Серый ненадолго исчезли из вида. Не сумев справиться с любопытством, я заглянула в квартиру. Прислушалась. Тихо. Лишь изредка доносятся приглушенные шаги. Это лейтенант зашел в зал и топчется по ковролину. Прикрывая его с тыла, Серый мельком заглянул на кухню. Никого. Посуда разбросана, цветы на подоконнике совсем зачахли. В мусорном ведре, стоящем в самом центре кухни, куча бутылок и несколько кровавых салфеток. Выйдя в коридор, партизан наткнулся на меня и, вздрогнув, прошипел. «Так жаждешь проблеваться?» Пройдя мимо, он воссоединился с Чумаковым в зале. Надо сказать, что звуки боевика к тому времени уже затихли, но это лишь добавляло напряжение. Скрипя деревянными половицами, Чумаков вошел в спальню. На кровати лежал нечесанный бледный мужчина лет 40. У не слишком чистого окна теснилась батарея пустых бутылок, в основном от слабого алкоголя. Занавеска оборвана, на ковре в углу бурое, неопрятного вида пятно, издалека напоминающее кровь. Рядом сиротливо валяется пустой бокал, оконная рама открыта настежь. Минуя разбросанный по полу хлам, Чумаков пробрался к кровати. Осторожно ткнув мужика невесть, где найденной чертежной линейкой, лейтенант направил на него пистолет. Завозившись, сосед скинул одеяло, и на свет Божий показался вторичный половой признак любого мужчины, рожденного в Советском Союзе, а именно застиранное до безобразия спортивное трико с вытянутыми коленками. Спать мужчина предпочитал прямо в тапках. «Ты жив?» Подошедший к постели партизан весьма ощутимо толкнул мужика мыском ноги, отчего удостоился неодобрительного возгласа со стороны Чумакова. Но пассаж возымел эффект. Сосед открыл глаза и, болезненно постановая, уселся на скомканном в кучу несвежем белье. «Кто вы?» – пришел в ужас он. «Как вы сюда попали?» «Смотри-ка, живой!» – с нескрываемой радостью произнес лейтенант. «Допился, друг!» С Схватившись за голову, мужик потянулся к журнальному столику и, схватив оттуда початый пакет сока, залпом осушил его, не спуская глаз с полицейского. «Что я сделал?» – спросил он, отдышавшись. «Накуролесил», – улыбнулся лейтенант. «Соседи жалуются», – указал он рукой на меня. «Что ты телевизор врубаешь на всю катушку, людям спать ночами не даешь. Сейчас тебя скрутим и отправим в обезьянник», – пообещал Чумаков и для достоверности снял с пояса блестящие наручники. «Не надо», – только смог выдавить мужик от испуга. Щеки его покраснели, а дыхание участилось. Выпучив глаза на лейтенанта, он хаотично замахал руками в сторону окна. «Там на улице зомби! Я туда не пойду! Больше звука не издам, честно-честно! Просто буду пить тут, пока не сдохну!» – заплакал сосед. «Да не ссы ты!» – Сергей присел на кровать рядом с мужчиной. «Семья-то у тебя есть?» «Нет!» – замотал головой мужик и пригладил всклокоченные волосы. «Не реви!» – схватив двумя пальцами какое-то полотенце с кресла, Чумаков подал его совсем расклеившемуся дядьке. «Скоро мирных жителей эвакуируют в пункт временного размещения на Пушкина. Ну, знаешь же, больничный городок!» Услышав знакомый адрес, мужчина энергично закивал. «Конечно, все туда не поместятся, но будут и другие убежища, просто он станет первым». «Бухаешь?» – спросила я у соседа. «Сейчас или вообще?» – всхлипывая, спросил он. «Я пьяница, я не алкаш, если ты об этом. Пью, когда тоскливо, вот как сейчас. А так по полгода ни капли в рот и вообще не запойный». «Ясненько», – понимающе кивнул Чумаков. «А по профессии ты кто?» «Инженер», – икнул мужик. «Проектирую системы вентиляции». «Хорошая профессия», – ободрил его лейтенант. «Такие люди в новом мире будут полезны. Ты только возьми себя в руки и приведи в человеческий вид. А завтра-послезавтра поговорим еще разок, хорошо?» Пытаясь подавить икоту, мужчина кивнул. «Ну и чудесно!» Махнув рукой на прощание, Чумаков в бодром расположении духа удалился из комнаты. За ним последовал и Серый. «В душ сходи и чая крепкого выпей», – посоветовала я соседу. «Амбре тут покойника поднимет». И, наскоро попрощавшись с соседом, поспешила догнать Чумакова. Глава 16. Сергеич. «Кажется, моя квартира превращается в оперативный штаб», – пожаловалась я Алле, увидев на пороге Чумакова в компании седовласого незнакомца. «Знакомьтесь, это Сергеич, наш судмедэксперт», – представил Старлей своего компаньона. «Здрасте», – зашипел Сергеич, как питон, искривляя губы в улыбке, и, вскинув бровь, уставился на Аллу так, будто пытался ее загипнотизировать. Повисла неловкая пауза. Потупив взор, Алла прошептала скомканное приветствие и поспешила скрыться на кухне, изобразив видимость неотложных дел. «Понятно, типаж ходок. Седина в бороду, маразм в голову, или как там в народе говорят. Конечно, ни в каких бесов я не верю, особенно в ребро, но свято исповедую научный подход. Психологически, в частности, который гласит, что мужчина на закате молодости стремится доказать себе, что он еще ого-го, и подсознательно врубает программу «Максимум» рассеять по миру потомство в скором порядке, ибо дальше возможности не будет. Все финито, импотенция, старость и смерть. Отсюда все эти фортели с молоденькими разлучницами и чудеса эквилибристики в переобувании из примерных семьянинов в отчаянных сорвиголов. Короче, кризис среднего возраста, будь он неладен. Подсознание вопит «не упусти свой последний шанс». Все вышеописанное наложило свой отпечаток на личность Сергеича. Ощупав глазами ладную фигурку Аллы, исчезающую за дверью, судмед расплылся в улыбке. «Кто такая? Мужья, дети, кредиты. Имеются?» «Я тебе потом все расскажу», – с нажимом произнес Чумаков, заливаясь краской. «Руки мыть будешь?» «А как же!» За неимением основной жертвы Сергеич мгновенно заметил меня и расплылся в самом тошнотворном из своих оскалов. Дежурно стреляя глазами в мою сторону, он прошествовал в ванную. Едва он скрылся из вида, я мгновенно напустилась на Чумакова. «Что это сейчас было?» «Ну...» – невнятно заблеял тот. Не принимай близко к сердцу. Он умный, грамотный мужик. Но женский пол любит страсть как и считает себя абсолютно неотразимым. 7 раз был женат, интрижкам на службе нет счета. Довел своими бракоразводами начальство до исступления, но в душе он хороший, на него можно положиться. Просто потерпи, пока он к вам привыкает. Вот увидишь, станете своими парнями, перестанет выделываться и потеряет интерес. И сколько ждать? Нервно побарабанила я костяшками пальцев по полке шкафа. «Кого ждать, сударыня?» – осклабился Сергеич, подкравшийся с тыла так тихо, что заставил меня вздрогнуть. «Надо ли уточнять, что судмедэксперт мне совсем не понравился? Уж больно скользкий, липкий и противный, как угорь. Но обидеть старлея и вытолкать неприятного гостя в зашей я не могла. Поэтому, скрипя сердце, дала себе обещание просто пережить это, проявив по возможности максимальную вежливость». Устроившись в моем любимом кресле, Сергеич решил во что бы то ни стало испытать меня на прочность. Вольно вытянув ноги первым делом, он потребовал крепкого кофе без сахара и сливок. «Но только не в этом адском агрегате», – указал он на мой любимый кухонный девайс, навороченную кофемашину, которую я подарила себе на 30-летие. Привыкшая угождать, Алла ланью бросилась к плите и, водрузив турку на раскаленную конфорку, сварила нежданному гостю ароматного кофе по-турецки. Божественные запахи, наполнившие кухню, мгновенно заставили меня сглотнуть слюну. Демонстративно включив кофемашину под насмешливые взоры Сергеича, я приготовила себе неприлично объемный бокал капучино. «А вы действительно будете это пить?» – округлил глаза судмед. «А вы знаете, что несквашенное молоко пагубно влияет на организмы взрослых особей?» «Все ясно. Он не только ходок, но еще и редкостная заноза в заднице». «Не будь занудой», – одернул коллегу Чумаков. «Ты имеешь дело со смертью ежедневно. Так где же та хваленая ирония, столь свойственная представителям твоей гильдии?» «Именно потому, что я имею дело со смертью и вижу людей насквозь. Иногда буквально, изнутри. Я знаю, о чем говорю», – подмигнул Сергеич Алле, та щедро плеснула молока, несмотря на предостережение судмеда. «Какие непокорные барышни», – поглумился тот. «Посмотрим, что с вами будет лет через цать». Прикрыв глаза, я подавила стойкий приступ раздражения. «Что там у соседей?» – решила под шумок перевести тему Алла на более интересную. Петренко с Чумаковым до сих пор держали паузу, не желая раскрывать подробности вылазки. Настала очередь Чумакова закатывать глаза, но Сергеич присел на своего любимого конька, и никто уже не мог остановить поток откровений. «М-м-м», – произнес он, и взор его азартно загорелся. «Такого я давно не видел, особенно в нашей глуши. Всего 50-60 километров от Москвы – это уже совсем другой мир. Жизнь в нем течет более размеренно, и большинство преступлений перестают быть интересными, представляя собой однотипную посредственность. Бытовуха, грабежи, убийства в глубинке тоже есть, но происходят они линейно, без фантазии. Нет в мокрухе с периферии своей особой изюминки». «Шарма», – задумался судмед. «Хотя и здесь бывают исключения. 3 дня назад ваш сосед заметил первые звоночки неладного. Кстати, он давно наблюдался в психоневрологическом диспансере на фоне глубокой депрессии». «Откуда вы знаете?» – не выдержала я. На что Сергеич мгновенно выудил из портфеля затертый ежедневник. «Сосед вел дневник каждый день перед сном по заданию доктора. Вся эта писанина», – потряс он затрепанными страничками, – «помогает отслеживать состояние пациента, перемены его настроения и прочую билибердистику, без которой жить не может официальная психиатрия. Так вот, как я уже сказал, будучи человеком мнительным и тревожным, гражданин К, назовем его так, одним из первых заметил надвигающуюся на город бурю. Предвестники катастрофы маячили в сети уже давно. Первыми послетали с катушек знаменитости и звезды, но мир не придал тому значения. доступность наркотиков, вседозволенность, поведенческие проблемы. Многие из них годами посещали психоаналитиков и получали лекарства, способные при систематическом злоупотреблении свалить коня. Потом прозвучали первые звоночки далеко за пределами элитных кругов, и люди снова проигнорировали их. Все, кроме него. Его манили теории заговоров и альтернативная история. В силу особого склада психики он был особенно щепетилен в вопросах безопасности и здоровья. И вот однажды, добираясь с работы на пригородном автобусе, он подвергся нападению первого в своей жизни зараженного. Спас мужчину случай. Стоял холодный апрель, и нападавший просто не смог прокусить плотный пуховик. Дальше больше. Спустя примерно неделю на его глазах в московском офисе неизвестные убили и, цитирую, «сожрали двух коллег». Он просто наблюдал эту сцену сквозь стекло двери. Далее прибыла полиция, офис, конечно, оцепили. Не решившись добраться до дома общественным транспортом, мужик вызвал такси, словил паническую атаку, когда водитель заблокировал двери, выезжая на шоссе. И, как итог, его окончательно заклинило. К депрессии и многочисленным фобиям прибавилась еще одна – быть съеденным заживо и превратиться в зомби. Посему он закрылся дома почти на неделю и, постепенно читая новостные ленты, еще больше съезжал с катушек. Стоит обмолвиться, что до нас первая волна докатилась гораздо позже, и первые явные признаки эпидемии замаячили всего 3-4 дня назад. В тот же день, когда сосед заметил под окнами первых зомби, он убил своих жену и ребенка, опоил высокой дозой феназепама, который ему систематически выписывал психотерапевт, а когда те глубоко уснули, задушил подушкой. Надо сказать, что ребенку вполне хватило и таблеток. Умерли они мирно и совсем не мучились. Далее он взял перфоратор и, по сути, с помощью него провел трепанацию черепа, чтобы семья не восстала. А вот отправить себя на тот свет соседу селенок не хватило. И таблеток тоже. Доза, способная укокошить взрослого мужчину, достаточно высока. Столько препарата на руки одному человеку никогда не выдадут. Так и прошло несколько дней. Он просто закрыл дверь в спальню и больше туда не заходил. А потом в Подмосковье пришла аномальная жара, и трупы начали смердеть. Притом нещадно, скажу я вам. Просидев в доме столько, сколько мог выдержать, сосед отправился на поиски легкой смерти и нашел ее у местного драг-дилера. Возвращаясь домой с дурью в кармане, он решил словить кайф напоследок, умерев во сне от передоза. Но буквально в последний момент его кошмары сбылись. Беднягу укусили. Придя домой, сосед незамедлительно ввел себе смертельную дозу и умер. Но вот неожиданность. В кровожадного кадавра он так и не превратился. А почему, нам лишь предстоит это выяснить? «Обалдеть!» – подавилась чая мало. «Потому-то я и не жаждал делиться подробностями», – похлопал ее по спине Чумаков. «Но вы лишь представьте», – задумался Сергеич, закрывая глаза. «Мужик жил с трупами в квартире несколько дней. За 2 дня жары тела нехило раздуло. Когда мы сегодня вошли в квартиру, даже мне стало не по себе. А жирные черные мухи, разлетевшись с трупов, поднялись тучи под потолком». «Все, достаточно, не рассказывай», – без церемона перешла я на «ты», прервав патологоанатома. Скользкий ком, заворочившийся в желудке, подкатил к горлу, дыхание перехватило, и со злости отставив кофе, я смерила судмеда осуждающим взглядом. «Ну, что-то уставилось на меня, как на вражину», – рассмеялся Сергеич, тоже переходя на «ты». «Смерть красивая только в книгах, романтичная, эпичная, наполненная высоким смыслом. На земле же и жизнь, и смерть – бессмысленны и страшны для подавляющего большинства людей. Твой покойный сосед, к примеру, считал, что спас свою семью, подарив ей лучшую участь. Хочешь, зачитаю тебе важный отрывок для понимания?» – оживился судмед, потрясая личным дневником покойного. «Благодарю, не стоит», – мрачно вздохнула я. «Скажите лучше, как там дела в полях, какие новости? Только без живописных подробностей». Чумаков, насупившись, откинул тюль и выглянул в окно. «Зараженных на улице все больше. Многие супермаркеты закрыты. Уличные банкоматы Сбера перестали выдавать ассигнации, значит, инкассация забыла к нам дорогу. Надо бы менять тугрики на реальную валюту и поскорее. Консервы, водку, питьевую воду, теплую одежду, средства передвижения, лекарства, табак и бензин. Держу пари, что спустя месяц любые деньги станут бесполезными, как твой диплом о высшем образовании», — усмехнулся лейтенант. «Эй, не надо грязи», — встрепенулась я. «Он оказался весьма полезным. Пару раз я использовала его как подставку под кофе». «А я бы не парился», — пожал плечами Сергеич. «Еще пару месяцев подождать и бери бесплатно, что хочешь». «Да, у нас такой народ», — насупилась Алла, прихлебывая чай. «Все подчистую растащат, как только почуют безнаказанность. Надо, не надо, унесет про запас в закрома, и самые цивилизованные, как всегда, останутся с носом». «Не думал, что забегу к вам сегодня», — честно признался Чумаков, обуваясь. «Соседские ключи оставь у себя, у нас есть дубликаты. Как там, кстати, твой любитель боевиков?» «Держится», — похвалила соседа я. «Побрился, полутра пылесосил, спрашивал насчет тебя, и хорошо бы взять его с собой, если мы планируем вылазку. Жалко мужика, он так боится трупов, больше, чем я, а в холодильнике у него шаром покати». «Не вопрос», — согласился лейтенант. «Предлагаю затариться завтра». И я узнавал, карты больше не принимают, только наличные. «Придется ограбить банкомат, благо я не пользуюсь услугами Сбера, мой банк не так популярен, поэтому надежда выудить свои кровные вполне имеется», — улыбнулась я, закрывая дверь за полицейским. Глава 17. Веня. Проводив Чумакова, я постучала в соседнюю дверь заранее заготовленным текстом. Все же, несмотря на растущий опыт, общение с чужаками до сих пор дается мне нелегко. «Здорово, Веня. Поедешь завтра с нами в супермаркет? Чумаков предложил набить закрома, пока есть возможность». «Они еще работают?» – искренне удивился сосед. «А безопасность? Я так понимаю, ее никто не гарантирует?» «Работают лавочки, но не все», – пожала плечами я. «Только самые смелые и жадные. К тому же безопасность всегда была лишь видимостью. Ну, вспомни теракты в крупных ТЦ или массовый расстрел граждан. Потом масочный режим во время повальной ковидлы. Для кого вводятся эти правила и кто их кроме меня соблюдает, лично я не знаю. А теперь и подавно безопасность покупателей – лишь их зона ответственности. Ну вот сам представь свои чувства. На входе вооруженная охрана раздевает народ догола. Если находят укусы, стреляют в голову. Остальным выдают намордники, чтобы не кусались». «Ты так себе представляешь безопасность?» «Примерно», – не сдал позиции Веня. «А иначе распространение заразы неизбежно». «Это и так дело времени. Ну, запретит правительство работу продуктовых, начнутся голодные бунты, а тут каждый предприниматель сам решает, что ему важнее – жирная прибыль или кусок ляжки наемного сотрудника. И выбор, по мне, очевиден, прости за сарказм. Закрылись лишь мелкие частники, а сотрудники крупных ТЦ продолжают ходить на службу, пусть и не все. Охрану усилили, я думаю. А главное, теперь магазины принимают только наличные. Ну и цены на продовольствие мгновенно взлетели, особенно на консервы и крупы. Как у тебя с деньгами?» «С наличкой туго», – вздохнул сосед. «На карте средств достаточно». «Ладно, завтра заедем, снимем», – отмахнулась я от проблемы. «Не через банкомат, так в кассе, если та работает. Только оденься во что-нибудь плотное, лучше с капюшоном». «А мне точно нужно с вами ехать», – нахмурился сосед, и его лицо приобрело воистину страдальческое выражение. «Только если хочешь есть», – пожала плечами я. «На самом деле все не так страшно. С нами будут вооруженные полисмены. Если не разбредаться, а сделать все быстро и организованно, то опасность крайне мала». Сосед, нерешительно переступая с ноги на ногу, вдруг сморщился. «Прежде чем, ну, ты понимаешь, уйти в запой», — назвала я вещи своими именами. «Ну, да», — нехотя признался он. «Так вот, незадолго до того, как я заперся дома, мне довелось видеть мертвецов вблизи. Возвращаясь домой с работы, я зарулил в небольшой круглосуточный магазин за домом купить сигареты и кофе на утро. Зная, какой там беспокойный контингент, я удивился царящей в магазине тишине. Никаких разномастных делегаций из гастарбайтеров или местной шпаны, распивающей пиво тайком от родителей. Иногда, конечно, их выбивают с территории местные маргиналы, Но и алкашей, занимающих к ночи лавки, я у магазина не встретил. Лишь полная тьма, разбавленная мерцанием тусклого единственного на весь двор фонаря. То отключаясь, то вновь источая свет, он тихо жужжал, наполняя переулок зыбкими тенями. Поежившись от тревоги, я зашел в магазинчик, где меня взяла в оборот знакомая продавщица. «Вызвала полицию», – пожаловалась она, – «да все не едут. Уже третий час какой-то сумасшедший под окнами бродит, абсолютно невменяемый. Разогнал мне всех покупателей». Честно говоря, тогда я не придал значения словам женщины. «Ну, наркоман, да, с кем не бывает». Если задуматься, то центр всегда кишел странными личностями, желающими поживиться за чужой счет или сумасшедшими. Закупив все необходимое, я преодолел расстояние от магазина до середины двора, как вдруг заметил под деревом человека. Он оперся на ствол и едва стоял на ногах. Одежда его больше походила на лохмотья. Сам грязный, клокастые, давно не мытые волосы всклокочены, а уж какое зловоние словами не передать. Поравнявшись с мужиком, я попытался проскользнуть незамеченным. Вот уж чего, а драки с бомжом мне точно не надо. Но слух маргинала оказался достаточно чутким, и, обернувшись нетвердой походкой, он двинулся в мою сторону. Вдохнув амбре от немытого тела, гнилых овощей и сырой тухлятины, я, задержав дыхание, с айгаком бросился в соседний переулок. Нутро мое буквально выворачивало от невообразимого смрада, но мужчина, показавшийся мне нетрезвым, прибавил шага и неожиданно ловко рванул на перерез, стремительно сокращая расстояние между нами. Поравнявшись со мной, бомж протянул руки, цепляясь за куртку. Казалось, он норовил повиснуть на шее, как старый приятель, но я ловко уворачивался от объятий, пока бомж не схватил меня за рукав и не приблизился вплотную, источая зловоние прямо мне в лицо». Оттолкнув от себя приставучего пьяницу, я отшатнулся назад. Света из окон хватало, чтобы различить очертания мужчины. Но когда загорелся фонарь, я с содроганием отметил его мертвенную бледность. Подумав, что мужику плохо, я, преодолев отвращение, сделал шаг навстречу и предложил ему помощь. Но бомж не ответил. Качаясь, он попер на меня, сверля взглядом. А когда поравнялся со мной, я различил на его одежде темные пятна, отдаленно напомнившие мне запекшуюся кровь. Рубашка с неприятными разводами высохла и встопорщилась, как картонка. У его рта, бессмысленно приоткрытого, запеклось что-то темное, отвратительное, похожее на деготь. И, решив не искушать судьбу, я бросился на утек. Мой непрошенный провожатый довел меня до самого дома, будто держа заданный мною темп. Лишь очутившись за дверью, я почувствовал себя в относительной безопасности. Навсегда запомню его глаза, полные голода. Могу поклясться чем угодно, но в этот момент я точно знал, что мужик сошел с ума и жаждет отведать филе из человеченки. Наверное, так себя и ощущает антилопа, мастерски загоняемая львом. Это чувствуется на физическом уровне, ощущение, от которого мы, люди, эволюционно давно отвыкли, встав на вершину пищевой цепи. До того случая я принципиально не гуглил заметки о зомби, считая их подлогом или новым мемом, гуляющим по сети. В ту ночь я никак не мог уснуть, и когда под утро залез в интернет, то наткнулся на схожие фотографии от известного блогера. На меня смотрело существо, отдаленно напоминающее человека по форме, но не по содержанию. Так же глазел и тот бомж, буквально не отводя взора, не глядя под ноги. По принципу «вижу цель, не вижу препятствий», оказавшийся в итоге гниющим покойником. И это осознание, заставившее мои внутренности перевернуться, покрывшись вечной мерзлотой. А если бы я не испугался подхватить заразу от бомжа, то где бы я сейчас был? Наверняка кормился на трупах у нас во дворе. Это буквально не дает мне покоя. Захлебнувшись волной живых эмоций, Вениамин присел на пуфик и закрыл лицо руками. «Ты понимаешь, я не могу туда пойти. Боюсь, что впаду в ступор и просто буду смотреть в эти ужасные глаза, пока меня не сожрут к чертовой матери». «Ну, что-то ты совсем раскис», — погладила я соседа по плечу. «Надо вовремя прорабатывать свои страхи, иначе они захлестнут. Не всегда у таких, как мы, будут защитники типа Чумакова, и оружие будет не всегда, тем более какой в нем толк, если я не умею им пользоваться?» Вздохнула я почти с горечью. «Делай, что должен, и будь, что будет. А если останешься дома взаперти, то стопроцентно склеишь ласты от голода рано или поздно. Ты уж прости меня, но еды тебе точно никто не принесет. Ты не больной, не старый, не дурачок. Я надеюсь». Усмехнувшись, зареванный мужчина осмотрел себя в зеркало. «И вообще, ого-го, так зачем же закапывать себя заживо из-за маленького шанса быть укушенным?» Чумаков сказал по секрету, что в пункты временного размещения в первую очередь будут собирать сирот, далее полезных людей, потом стариков, требующих ухода, вслед за ними семьи, желательно с чадами. «Ни под одну из категорий мы с тобой не подходим, значит, придется стать полезными», – улыбнулась соседу я. «А для этого придется чем-то жертвовать. Лично я намерена пожертвовать мешком кирпичей, который я мгновенно вывалю, причем неоднократно, при первом же зомби, лишь бы не оказаться в одиночестве на обочине жизни в конце времен». Глава 18. Ночные гости. Вечером в доме воцарилась звенящая тишина. Петренко наконец забрал Жужу, совсем заскучавшую в четырех стенах. Выгуливать псину становилось все сложнее. Мертвецы, изрядно оголодавшие в обезлюдевшем городе, мгновенно реагировали на любую добычу. Как только мы с Жужей появлялись на пороге дома, они собирались в стаю, как волки, и, пошатываясь, топали в направлении еды. У бедной собаки не было и минуты, чтобы сделать полноценно необходимые дела, отчего она заметно нервничала. И как итог, однажды вообще отказалась выходить из подъезда на улицу. Сержант, замотавшийся на службе, не спешил выполнять своих обязанностей, и мне пришлось напомнить ему об этом по телефону. Мишка подслушал разговор и заметно расстроился. «И что же, я теперь буду тут один?» «Почему один? У тебя есть мы с Аллой», – подбодрила я мальчика. «И кот». «Да», – скуксился он. «Но, родная, там не только Жужа, остальные как бы приемные». Крупные слезы скопились на ресницах мальчика, покатились по щекам, и, уткнувшись мне в бок, он горячо зарыдал. «Мишк», – протянула я, обнимая парня, – «ну чего ты как маленький? Это же на время, ты понимаешь? Жужа мучается, нервничает и совсем не может полноценно гулять. Пожалей собаку, а не себя. Ты-то писаешь по первому зову. Мертвецы повсюду, их заметно прибавилось. Мы же не хотим, чтобы они покусали Жужу или кого-то из нас». Мишка кивнул, но заревел при этом еще сильнее. «Ну, хочешь, я поговорю с Петренко, и, может, он заберет вас обоих в деревню, на природу?» Миша лишь отрицательно замотал головой, сглатывая слезы. «У него трое детей, будет весело, честно», – с уверенностью продолжила я. «Старший твой ровесник, будете гонять вместе по участку. Там большой дом за забором, надышишься воздухом. Скоро первые ягоды пойдут. Чего сидеть в квартире без кислорода?» С горем пополам мы с Аллой на пару уговорили расстроенного Мишку. И, передав тем же вечером их с Жужей в надежные руки Петренко, я удовлетворенно откинулась на постели, почесывая Альфа. «Большое дело мы с тобой сделали, пристроили детей», – прошептала я в ухо коту, принося ему максимальный дискомфорт. Но отодвинуть сил не было, глаза слепались. «Теперь ты снова самый младший в семье, радуйся». И настойчиво почесав Альфу пузо, я выпустила рассерженное животное из объятий, дав ему возможность пооблизываться всласть, очищая черную шубку от человеческих ароматов. Проснулась я до рассвета от звонка в дверь. Пружиной выскочив из постели, поспешила в темный коридор. В тамбуре уже топталась Алла, сонная и в одной футболке. Она нерешительно заглядывала в глазок. «Кого там черт принес?» – недовольно буркнула я, мысленно проклиная всех жаворонков планеты. «Я ваш сосед снизу», – послышалось из-за двери. «Вы меня заливаете!» – неизвестный мужчина повысил голос, и в нем появились визгливые нотки недовольства. Отчаянно зевая, Алла потянулась к замку, но я в один прыжок преодолела тамбур, отобрав у нее ключ. Девушка растерянно заморгала глазами. «Ты чего?» «Не смей!» – зашипела я, покрываясь липким потом. «Эй, вы!» – снова забарабанил в дверь дядька. «Вы там уснули? Мы утонем сейчас, нужно срочно перекрыть воду!» «Здорово, баб Нюр!» – издевательским тоном ответила я. «Чего буянишь, будто в первый раз? Голос у тебя не очень, не заболела?» На секунду незнакомец опешил и перестал ломиться, раздумывая, как поступить дальше. Отошел к лифту и скрылся с глаз. На лестнице воцарилась тишина. Я же припала к глазку и услышала гулкий шепот, но не сумела разобрать слов. На секунду мне померещилась иностранная речь, перемешанная с русскими ругательствами. Итак, мужчина пришел не один. Что вообще подозрительно? «Звони Чумакову», – прошептала я Алле, и она поспешила в квартиру. Не отрываясь от глазка, я с содроганием наблюдала за людьми на лестнице. Несколько крепких мужчин в дорогих кожанках подошли к двери, словно изучали ее. Самый высокий из них, сидеющий брюнет с греческим профилем, с усилием подергал зарезную ручку, ощупал замок и, покачав головой, отошел в сторону. «Да скажите же, что вам нужно?» Придав голосу твердость, выпалила я. Нервы мои сдали. Не понимая, что происходит, я решила наладить коммуникацию с незнакомцами. «Если вам нужны деньги или ценности, так зайдите в соседнюю квартиру, она пустует». В ответ тишина. Отличный, кстати, способ деморализации. А они еще и психологи. Наконец, один из мужчин достал портмоне и, покопавшись в нем, извлек оттуда длинную пластину с крючком на конце. Продемонстрировав ее своим товарищам, он немного потоптался за дверью, а затем подошел к ней вплотную, присел на корточки и принялся расковыривать личину замка. «Вот черт, но это совсем уж ни в какие ворота!» «Мы вызвали милицию, она уже в пути!» – пригрозила я злоумышленникам. «Ага, ну как же!» – ответил второй голос с явным южным акцентом. «Приедут к вечеру, жди!» «Что же делать? Щеколды на тамбурной двери нет!» Старалась я размышлять последовательно. «Ну, запрусь я в квартире, тогда достанется Вене, его замок так и не починили». В замочной скважине что-то заворочилось, и, бросившись к двери, я вставила в личину ключ, усложняя задачу домушникам. «Съели?» – весело спросила я, скрываясь в Вениной прихожей. Молодецкий храп соседа разливался по дому гулкой вибрацией. С лестницы послышалась отборная ругань. «Значит, я на верном пути». Только бы не облажаться и сделать все правильно. Включив свет, я осторожно проследовала в соседнюю спальню. На диване без задних ног дрых веник. Подушка его упала на пол, в открытом настежь окошке уже вовсю догорал неистовый слепящий глаза рассвет. Прикрывшись рукой, сосед мирно всхрапнул и, почесав нос, отвернулся к стенке. «Эй!» – потянула я за край одеяла, стараясь не испугать спящего. «Скорее подъем, Веня!» «К нам в тамбур какие-то быки ломятся». «Да, мам, еще 5 минуток», – пробубнил он, натягивая пододеяльник на уши. На губах соседа блуждала мечтательная улыбка. Легонько потормошив соседа, я поразилась его нерасторопности и со злости дернула лежебоку за ногу. «Ай!» – всхрапнул он, вскакивая с кровати, и, окинув меня соловелым взглядом, с трудом прохрипел. «Какие быки? Где?» «Никаких вопросов». Поторопила я веника и, взяв с кресла одежду, кинула ее на постель. «Бери и бежим к нам. Алла вызвала Чумакова. Незнакомцы ковыряются в замке. На вопросы не отвечают. Выглядят, как братки из 90-х. Всех в коже, ведут себя нагло. Давай, бери ноги в руки и пойдем». Наскоро обув тапочки, веник, как опытный невротик, рванул за мной, поливая меня на ходу фонтаном вопросов. Задержавшись ненадолго у двери, я заглянула в глазок. «Не уходят голубчики. Что же вам надо, тут ума не приложу». Тем временем в коридор выползла бледная Алла и, припав к глазку, отшатнулась, закрыв лицо руками. «Как думаешь, есть шансы, что они вскроют дверь?» «Почти 100%-ные», – высунулся в тамбур веник. Поспешно забежав в квартиру, мы заперлись на все замки и затаились, ожидая подмогу. «Мне кажется, я знаю одного из них, того, высокого в очках». Нарушила молчание Алла, дрожа всем телом. «В коридоре темно, но я уверена, что уже слышала этот голос. Сиплый и какой-то визгливый одновременно. Это братья Алика. Отыскали меня и теперь убьют, как и обещали. Алибек, сволочь, нашел способ, как слить информацию. А я уже почти поверила, что мой кошмар позади». Залилась девушка слезами, присаживаясь на низкий пуфик. «Да не накручивай», успокоила я Аллу, хотя внутри меня колотило. «Может, просто воры. Помнишь, что говорил Чумаков? Люди почуяли безнаказанность и ищут легкой наживы». «Но почему к нам?» – не успокоилась Алла, впадая в истерику. «Напротив, пустая квартира, бери что угодно». «Да она водка, это точно говорю», – со слезами в голосе прошептала она. «Только бы понять, кто это. Вживую я видела лишь нескольких братьев. Запугиванием обычно занимались Али, Краул и Джамшит. Этих я и знать не знаю. А тот высокий очкарик в коридоре зуб даю, что это самый старший из них. Он никогда не общался с нами лично и не показывал лицо, но я частенько слышала его голос по телефону. Он давал указания Алику, когда мы выходили на смену. Из тысячи узнаю его тембр». «Когда ты звонила Старлею?» – спросил Веня, появляясь на пороге кухни с трико наперевес. «Минут 10 назад», – закусила губу Алла, вспоминая подробности. Чумаков ответил сразу, сказал, что они на месте. «От Опорного до нас полчаса пешком», – заверил девушку Веня. «На машине еще быстрее. Не успеешь глазом моргнуть, приедут ребята и скрутят твоих хлопцев». В тамбуре что-то звякнуло, и тяжелая дверь со скрипом отворилась, наотмашь хлопнув по стене. «Все, теперь точно мне трындец», – заметалась в истерике Алла, ища пятый угол. Ее круглые глаза, полные неподдельного ужаса, зашарили по квартире в поисках предметов, годных для самообороны. Пометавшись по дому, она стрелой рванула на кухню и, выудив из ящика огромный поварской нож, торжественно продемонстрировала его нам с Веней. «Ну, хоть для чего-то ты сгодился», – усмехнулась я про себя, ибо пользоваться этой штуковиной так и не привыкла, только деньги зря потратила. В замочной скважине что-то заворочилось, и я бросилась к двери, повторив свой недавний маневр с ключом, потому как дверь в моей квартире стояла самая бюджетная, без какой-либо щеколды или внутреннего замка, лишь тонкая алюминиевая цепочка сиротливо болталась вдоль наличника, отбивая в такт ударом моего сердца. Спасибо хозяину, сэкономил на безопасности. Честно говоря, до сего дня я и не думала, что когда-нибудь пожалею о том, что не сняла квартиру подороже. «Ты серьезно?» – усмехнулся из-за двери непрошенный гость. «Да с ключом твой замок взломать еще легче». «Нужна скрепка или еще что-то тонкое и длинное», – заметался Веня по комнатам в поисках подходящей детальки. «Нужно заблокировать замок». «Есть тонкое узкое лезвие для лобзика», – неожиданно вспомнила я. «Осталось от бывшего, не знаю, зачем храню». И зябко передернула плечами, я распахнула высокий шкаф. «Так, лишь бы вспомнить, в какой оно коробке». «Быстрее!» – вскрикнула Алла с ужасом, глядя на личинку замка. Та уже пришла в движение, но девушка схватилась за ключ обеими руками, пытаясь из последних сил держать оборону. Волосы ее растрепались, а лицо покрыли неровные красные пятна. «Да что это? Не идет!» – послышался из-за двери скрипучий, чуть хриплый тенор взломщика. «Это точно они!» – прослезилась Алла. «Братья Оскаровы, мне конец!» «Вот оно!» – торжествующе взвизгнула я, вытягивая режущее полотно из коробки. Выдернув ключ, я рывком вбила лезвие в замочную скважину. «Но вы же понимаете!» – усмехнулся незнакомец. «Если не сработает гуманный способ, мы просто отожмем дверь монтировкой и делу конец. Превосходство сил на нашей стороне. Две безоружные девушки против вооруженных мужчин. Лучше откройте по-хорошему и останетесь жить». «Слово даю», – доверительно зашептал высокий мальчишеский тенор. «Мы вас не изуродуем, просто заберем к себе и будем опекать. А вы за это окажете нам кое-какие услуги, можно сказать, поработаете в найме». «А вот если не подчинитесь», – перебил его хриплый голос подельника, – «тогда убьем жестоко. Будем отрезать по кусочку, пока не взмолитесь о смерти. Времени у нас навалом, фантазии не занимать. Даю вам 2 минуты на размышление, а дальше ломаем дверь». Незнакомцы замолчали, гремя железяками. Ни рвалы не выдержали, отойдя от двери, она со слезами заперлась в ванной. Еще какое-то время были слышны ее шумные всхлипывания, а потом все затихло. Подняв с пола нож, забытый Аллой, Веня сжал его так крепко, что костяшки пальцев побелели. «Прячься, запрись в туалете, я постараюсь их задержать». «Да не дури», – уперлась я, убегая на кухню. «Они вооружены, значит, нужно схитрить и выиграть время до приезда Чумакова». Наполнив чайник, я принесла его в прихожую и установила на тумбочке у розетки. Всего минута, и вода, подсвеченная небесно-голубым, неистово забурлила. «Что ты делаешь?» – прошептал Веня, глядя на меня. «Когда дверь вскроют, не лезь ее придерживать, все равно не справишься», – предупредила я соседа. Три сильных лося против двух дистрофиков – так себе перспектива. Алла, конечно, могла бы помочь, но она занята, бьется в истерике. Поэтому рассчитывать придется лишь на собственную сообразительность. Горячо зашептала я на ухо Вене, глядя, как в закипающем чайнике образуются пузырьки. «Смотрел один дома?» – подмигнула я соседу. «Думай, что еще можно сделать, а я постараюсь потянуть время. Погугли, в конце концов. Надо хотя бы попытаться оказать им достойный прием, все равно ничего хорошего нам не грозит. Но не верю я обещаниям бандитов». «Классная ваза», – задумчиво прошептал Веник, глядя на стеллаж. «Стеклянные шарики вполне подойдут». И, кинувшись в зал, он безжалостно выпотрошил у входа двери мой прекрасный флорариум. Пошарив в карманах куртки, я выудила оттуда шокер и переложила его в джинсы. Еще раз нажала на кнопку подогрева воды. «Ну что, решили?» – снова прозвучал неприятный тенор. «Взламывайте, если сможете», – дрожа всем телом ухмыльнулась я. «Когда столкновений не избежать, во мне обычно просыпается несвойственная моему характеру решительность. Этакий шаткий баланс между «береженого Бог бережет» и «сгорел сарай, гори и хата». Поэтому, набрав побольше воздуха в легкие, я придала голосу максимальный оттенок безразличия. «Полиция уже у подъезда, с ними группа захвата. Я бы на вашем месте рвала когти через крышу. Ах да, совсем забыла, не в ваших правилах бежать от опасности. Это противоречит законам чести, да? Зато эта хваленая честь не мешает вам обижать женщин, считая их средством удовлетворения ваших низких потребностей». Держать их в рабстве, бить, запугивать. «А, поняла. Ты смелый только, когда лупишь слабого», – расхохоталась я. «Тогда ты чувствуешь себя мужиком? Посмотрим, как ты запоешь, когда оперативники сюда поднимутся». «Не кочевряшься, никого там нет, во дворе тихо», – послышался все тот же тенор с хрипотцой. Только теперь он звучал с раздражением, но это даже хорошо. Впадая в аффект, человек совершает больше ошибок. «Никуда не денетесь, все равно выкурим вас отсюда и порежем на клочки, бесполезные бабы. Низкие, падшие, грязные, слабые создания». «Отлично», – ликовала я. «Теперь ему так не терпится свести счеты, что он забудет об осторожности». «Ты сдурела, злить отморозков», – прошептал Вене, стуча указательным пальцем себе по виску. «Не отвлекайся», – зашипела я и снова обратилась к людям за дверью, максимально оттягивая время и давая соседу возможность еще подготовиться. «А то уверен, что я такая же слабая, как Алла. Но вдруг у меня есть оружие, и как только ты войдешь, то сразу схлопочешь пулю в лоб. Готов рискнуть?» Незнакомец не ответил. Компания за дверью затихла, приглушенно совещаясь. «Кто вам дал мой адрес?» – спокойно спросила я. Снова молчание. Очевидно, незваные гости осознали таки бесполезность переговоров. А вот теперь я начинаю паниковать. «Эврика, придумал!» – прошептал Веня, бросаясь к шкафчику с инструментом. «Скажи, а есть ли у тебя силиконовая смазка? Ну, такая, чтоб дверь не скрипела. Понимаешь, о чем я говорю?» С надеждой взглянул на меня сосед. «Да», – задумалась я. «А чем она поможет?» «Можно нанести ее у порога. У меня же керамогранит в прихожей. Такой каток получится, лучше не придумаешь». «Точно, ты гений!» Быстрым движением, выудив из контейнера заветную коробочку WD-40, я густо распылила состав у двери. «Чё-то затихли наши братья». Прислушалась и не без дрожи в коленях поняла, что бандиты готовы перейти к активным действиям. В тамбуре нарастало оживление. Услышав треск, одной рукой я мгновенно схватила в очередной раз вскипевший чайник, а другую влекла ничего не понимающего Веню в угол. «Знаешь, я передумала, не будем стоять у дверей». И, затаившись в зале, мы со смятением в сердце стали дожидаться момента, когда нас придут убивать. Глава 19. Насмерть. Послышался легкий скрежет, и что-то с металлическим лязгом заворочилось в двери. Дверное полотно заходило туда-сюда, с трудом удерживаясь на хлипких петлях. «Второй этаж», – горячо зашептал Веня. «Может, не будем дожидаться бандитов, а просто дернем от них через балкон?» Схватив высокий стул на манер барного, сосед взвесил его в руках, прикидывая разрушительную способность нового средства самообороны. Спрятав поварской нож за пояс, он встал по другую сторону дверного проема, готовясь выскочить в любой момент и навешать люлей агрессору. «Не сходи с ума», – Покачала я головой, вздрагивая от каждого нового звука, доносящегося из тамбура. «Алла в ванной в невменяемом состоянии, нельзя ее так бросать, к тому же дом сталинский с высоким цоколем, да там 7 метров до земли в лучшем случае, переломаемся». Виня вдохнул побольше воздуха, очевидно, чтобы поспорить, но осекся, потому что раздался мощный скрежет, и входная дверь поддалась. Буквально вжавшись в стену, дабы не выдать себя раньше срока, я услышала тихую иностранную речь, звучащую из тамбура. Аккуратно отворив дверь, первый из братьев осмотрелся и, не заметив препятствий, вошел в квартиру. Но стопы его мгновенно разъехались, уходя в стороны, и чтобы не сесть на шпагат, он буквально повис на дверной ручке. Следом послышались громкая ругань и грохот. Пистолет, отлетевший в сторону по разлитой у дверей смазки, проскользил по плитке до самого зала. Незваные гости барахтались, пытаясь поддержать друг друга, но ноги их, обутые в модельные ботинки, предательски разъезжались. И тут я решила, либо сейчас, либо никогда. Выскочив с криками из-за угла, я выплеснула кипяток в лицо высокому полному парню, застывшему в дверях. Скорчившись, он заорал и, делая шаг назад, исчез в тамбуре. Вдохновленный моим примером, Веня тоже решился действовать. Резким движением, бросив стул в злоумышленников, он поднял пистолет, валяющийся в дверях зала. «Лежать, паскуды!» – визгливо выкрикнул он, и голос его сорвался. Понятно, нервы любителя боевиков явно сдали, и теперь он сыплет записанными на подкорку штампами. И пока один из братьев, неловко елозя на четвереньках, пытался выбраться со скользкого участка, на ходу скидывая испорченную смазкой обувь, самый старший и спокойный из них, оставив попытки подняться, направил на меня висящий на шее автомат. Сняв оружие с предохранителя, он внимательно оглядел трясущегося мелкой дрожью веника и, смотря ему в глаза, очень тихо, не повышая голоса, произнес: «Дернешься? Урою твою стерву, клади оружие и присаживайся на диван». Эта фраза прозвучала слишком буднично, и сосед, застывший с пистолетом в руках, не отреагировал на угрозу, на секунду зависнув в ступоре. «А ну-ка, бросил пукалку!» Тигром взревел седовласый главарь, прозвучали выстрелы, и в стене над головой Вени образовалось несколько аккуратных отверстий. Обескураженный Веня, вытаращив глаза на кавказца, кинул пистолет на пол и, толкнув его в сторону злоумышленников, привалился к дверному косяку, болезненно бледнее. «Так-то лучше», — похвалил его старший. «Где наша девочка?» Сверля меня взглядом, он передал автомат брату, благополучно собравшему свое тело в кучу, и вальяжно, нарочито медленно принялся расшнуровывать ботинки. Направив дуло в спину Вениамину, парень в кожанке грубо подтолкнул его в сторону зала и, не дожидаясь, пока тот усядется, двинул ему прикладом по затылку. Веня, осев мешком, повалился на диван и затих. А главарь тем временем отполз от двери и, встав в полный рост, угрожающе навис надо мной, повторяя вопрос: «Где Алла?» «В ванной», – пролепетала я, заливаясь краской на адреналине. «Проверь, Сержа», – отдал старший приказ своему подельнику. И, больно заломав мне руку, как тряпичную куклу, бросил меня на диван к венику. «Лежи и не рыпайся», – прохрипел он. «Почему-то у меня не осталось сомнений, что самый старший из пришельцев и является главарем банды. Слишком спокойный и самоуверенный, если не сказать величавый. Он глядел на нас с Вени свысока, как на мусор». Это читалось в каждом его жесте. Люди не значат для него ничего. Спустя несколько минут вошедший в зал невысокий бородач затащил в кресло плохо соображавшего Сержа. Лицо его покраснело, глаза заплыли, равномерный отек покрыл и так полное лицо парня. «Похоже, ему в больницу надо», — кавказец зло покосился на меня. «Эта стерва глаза ему выжгла». И, ринувшись ко мне, мстительный недорослик завис в полуметре от дивана, оставленный своим главарем. Вжавшись в спинку дивана, я ожидала удара, но властный седовласый мужчина, поддев мой подбородок цевьем автомата, неожиданно мирно произнес, скривив тонкие губы в полуулыбке: «А девочка-то не промах». Внимательно разглядывая мое лицо цепкими угольно-черными глазами, он указал рукой в направлении кухни. «Лед в морозилке есть?» «Нет», – замотала я головой, пытаясь убрать подбородок подальше от дула. «Только заморозка». «Пойдет», – милостивно кивнул главарь. «Давай, Амаль, сгоняй на кухню. Надо приложить холод к лицу Сержа. А потом поболтаем с Аллой». Веня, медленно приходя в себя, заворочился на диване. Жалобно охая и ощупывая затылок, он приподнялся на локте. С ужасом рассмотрев направленное в его сторону оружие, он подавил вздох бессилия, снова повалившись на диван. Скорчившийся в кресле Серж тихо постановал, пока его подельник шарил в моей морозилке. «Что за говно ты ешь?» – рявкнул бородач, вернувшись в зал с куском замороженной свинины и пакетом фондю. «Макароны с овощами. Совсем готовить не умеешь. Ты баба вообще?» Проигнорировав хамство бандита, я с тревогой взглянула на часы. «Ну где же ребята?» Отдав брату найденные в заморозке припасы, завернутые в льняное полотенце, бородач проследовал к ванной и, направив пистолет на дверь, требовательно выкрикнул. «Вылезай, или я выбью дверь!» Но Алла не отозвалась. Полная абсолютная тишина, будто девушки там никогда и не было. «Странное поведение», — подумала я. «Предельно ясно, что братья просто так не уйдут. Так к чему эти кошки-мышки?» Не говоря больше ни слова, кавказец достал из-за ремня Фомку и с энтузиазмом принялся выламывать хрупкую дверь. Тонкая фанера сочно хрустнула, и посыпавшаяся на пол щепа застрекотала, как рой цикад. При этом мое беспокойное сердце буквально защемило от страха за Аллу. Воображение очень живо представило ее заплаканную, скрючившуюся в ванне, только бы она не совершила непоправимого, маленькая дуреха. Тишина, стоящая в ванной комнате, сразу показалась мне подозрительной. Всегда эмоциональная Алла даже не пикнула, пока Амаль выламывал замок. Движение за движением, четкие отработанные жесты, и, наконец, распахнувшаяся дверь ударилась о смежный с ней встроенный шкаф. Установившуюся в доме тишину взорвал надсадный женский визг. Алла, вырвавшись из ванны, с громким криком налетела на Амаля, отшатнувшегося от нее на полшага в сторону. Не успев достать оружие, он отступил, скрываясь в спальне. Алла же, развивая на бегу обмотанный вокруг торса банной занавеской, кинулась за кавказцем, но тот захлопнул дверь прямо перед ее вздернутым носом. Не теряя надежды добраться до жертвы, девушка продолжала биться и царапать ногтями по деревяшке, желая поскорее проникнуть в комнату и свести счеты со своим мучителем. Главарь банды обернулся, сделав шаг к двери. «Вот он шанс», – подумала я, вытаскивая из кармана шокер, и, напав на мужчину сзади, подала разряд прямо в шею злоумышленника. Скорчившись от боли, он начал заваливаться назад, придавливая меня к полу, и хотя мышцы его ощутимо свело, он не спешил терять сознание. А я, буквально задыхаясь под весом его массивной туши, все сжала и сжала на заветную кнопку, пока мужчина совсем не обмяк. Развалившийся в кресле полуослепший третий брат, почуяв неладное, зашарил руками по поясу, нащупывая пистолет. Но Веник, вскочив с дивана, поднял с пола массивный журнальный столик и с усилием обрушил его на голову Сержу. «Всегда считала дуб отличным материалом для мебели. Это вам не фанера», – ликовала я, пытаясь откатить главаря в сторону. Не без труда, вытащив оружие из кобуры, взволнованный Веник бросился вызволять меня из-под обломков павшего атланта. Разумеется, Алла, вовсю беснующаяся в коридоре, услышала грохот и необычайно прытко рванула к нам в зал, неистово вопя. Временами мне казалось, что децибелы так зашкаливали, что мое сознание просто отказывалось обрабатывать этот звук, уши закладывало от высокого женского визга на одной ноте. Подскользнувшись на смазке, разнесенной братьями по всему коридору, Алла, взметнув в воздух разноцветную шторку, упала навзничь. Раздался дикий грохот. Все же девочка не дюймовочка. Тапки полетели в сторону, и Алла комично забарахталась на полу, неожиданно замолчав. Путаясь в занавеске, она что-то рычала, как зверь, то стонала, как больное дитя, пытаясь уже ползком добраться до ног зависшего надо мной веника. Попросив соседа приподнять голову кавказца, я нервным движением постаралась стянуть с его толстой шеи ремешок АКМ, но он за что-то зацепился и никак не желал соскальзывать. Когда же Веня просто догадался отстегнуть карабин, радости моей не было предела. Завладев оружием, я больше не чувствовала себя такой беспомощной перед зомби, в которого неожиданно превратилась наша Алла. Слава Создателю, что взявший меня на мушку кавказец снял автомат с предохранителя, ибо сама я никогда в жизни не разобралась бы, как это сделать. И отдельная хвала всем малым и большим местным божествам, Вселенной или Бэтмену, за то, что оружие не выстрелило, когда пальцы злоумышленника свело шокером. Автомат просто выпал из его рук и остался болтаться на шее бесполезной болванкой. Перехватив покрепче АКМ, я зависла над барахтающейся на полу Аллой. Выбравшись из шторы, она шарила по полу разъезжающимися руками. Голые колени скользили по плитке, заставляя ее то и дело заваливаться на бок. Зыркнув на меня абсолютно озверевшими глазами, она заметила в моем лице добычу и снова перешла на крик, изображая банши. «Ну сколько еще ты будешь торговаться с собой?» – подумала я, рассматривая ее растрепавшиеся пшеничного цвета волосы. «Ждешь, пока она нападет? Тогда все закончится, и не нужно будет принимать неудобных решений». Собравшись с мыслями, я нажала на спусковой крючок. Тот неожиданно легко поддался, и, прошив короткой очередью беснующуюся девушку, я почувствовала мощную отдачу, качнувшую ствол в сторону. В плечо ощутимо ударило, но я почти не почувствовала боли, только уши заложило. Вторая попытка увенчалась успехом. Преодолевая страх и отвращение, я приблизилась вплотную к Алле, с ревом рванувшейся мне навстречу, и, приставив ствол к лбу девушки, снова нажала на спуск. Возникший на пороге Чумаков так меня и застал, с автоматом в руках, зареванную в луже собственной рвоты. Раскроенный пулями череп Аллы фрагментарно остался на плитке, все еще густо залитой силиконовой смазкой. Противоположную стену и шкаф усыпали брызги крови. Пытающийся успокоить мою истерику веник своевременно с порога предупредил лейтенанта, чтобы тот не входил в квартиру. Сдернув с вешалки первый попавшийся под руку пуховик, сосед кинул его на пол. «Лучше снимите ботинки и постарайтесь не наступать пока на плитку у двери, она вся в WD-40». «Что здесь произошло?» – вскинул брови, влетающий в прихожую Петренко. «Просто побоище». И, увидев на полу замотанную в занавеску Аллу, осекся на полуслове. «Она сама превратилась!» – зарыдала я. «Сама! Мне пришлось!» С трудом подняв меня с пола, Чумаков перетащил нас с автоматом в зал, предусмотрительно выставив оружие на предохранитель, прямо не снимая его с моей шеи. Вцепившись в негнущимися пальцами в АКМ, я вжалась лицом в подушки и зарыдала еще громче от того, как неожиданно осознала, что мой бежевый идеальный диван, найденный с таким трудом, теперь густо покрывали пятна крови и моей блевотины. «Ну, спасибо, добрый лейтенант». «Там еще один», — указал веник рукой на спальню. «Заперся, помалкивает». Заковав в наручники лежащего на полу главаря, Петренко ощупал сидящего в кресле Сержа и, выудив из кармана складной нож, отдал его Вениамину. «С этим-то что?» – он указал на распухшее, натянутое, красное, как помидор, лицо кавказца. «Кипятком его обварило», – всхлипнула я. «Да ты прямо зверь!» «А прикидывалась беззащитной», – нахмурился Чумаков и, пройдя по коридору, осторожно подергал дверь в мою спальню. «Аккуратно», – предостерег полицейского Веня. «У него может быть оружие». «Молоток есть?» спросил Петренко у веника, очевидно поставив крест на моей адекватности. «Отвертка или напильник?» Кивнув, сосед показал на открытый шкаф в прихожей. Быстро отыскав все необходимое, Петренко вставил в дверь толстенький напильник, не бог весть как оказавшийся среди моих инструментов. «Хоть какая-то польза от бывшего», – подумала я. «Хлам, что он когда-то поленился забрать, сегодня буквально спасает нам жизни». Устроившись за стеной чуть сбоку от двери, сержант как следует размахнулся и ударил молотком по напильнику. Затем еще раз, и дверная ручка вместе с замком оказалась на полу. Толкнув ногой дверь, Чумаков направил пистолет на застывшего с Фомкой кавказца. «Лежать!» – негромко и четко скомандовал он, и невысокий бородач, отбросив инструмент, повиновался. Применив болевой к задержанному, Петренко достал еще один комплект наручников. В итоге полицейские приняли Соломонова решение до приезда оперативников приковать всех троих подельников к батарее в зале. «Тебе бы помыться», – сморщился сержант, внимательно разглядывая мою промокшую насквозь пижаму. «Надо убрать сначала», – вздохнула я, сдерживая очередной позыв. «Помойся в моей ванной», – предложил Веник, беря меня под руку. «Нехрен на все это смотреть. Я уберу пока, у меня желудок покрепче», – попытался улыбнуться он, выпроваживая меня в тамбур. Глава 20. Надежда. Простояв под душем около часа, я почувствовала себя разбитой и опустошенной. Не радовало даже мягкое полотенце с котом в балетной пачке, заботливо выданное мне веником. «Откуда у него эта вещица?» – с недоумением отметила я. «Как много я не знаю о жизни соседей. И как бы я ни старалась отвлечься всякой ерундой, мысли неизменно скатывались к утреннему инциденту. Я гоняла эту историю в голове и так, и сяк, пытаясь рассмотреть с различных ракурсов, но не находила логичного ответа. И как же угораздило Аллу взять и превратиться, ведь она даже на улицу толком не выходила, размышляла я, старательно поливая себя кипятком. Закрылась в ванной живой и здоровой, а вышла уже зомби. Какое обстоятельство я упускаю из вида? Забыв чистую одежду дома, я замоталась в полотенце до самого носа и поплелась в квартиру, искренне надеясь никого по пути не встретить. По закону подлости в прихожей собрались все. «Ты как?» – встревоженно оглядел меня Чумаков, отдавая венику ведро с мыльной водой. «Как кусок дерьма», – честно призналась я, отбросив всякую вежливость. «Но ты же понимаешь, что вам с веником придется пересказывать нам подробности». Лейтенант вытер губкой кровавый развод и, забросив ее в ведро, встал на ноги. «Опера прибудут не скоро, у них полнейший завал, но я бы на твоем месте все же оделся». «Спасибо за дружеский совет, Кэп», – не удержалась я от сарказма. «А где Алла?» Отрешенно поправив узел на полотенце, чтобы то не свалилось, я присела на пуфик. «Вынесли на лестницу, чтобы не мозолило тебе глаза», – ответил Чумаков, подхватив с пола ведро. «Что с ней произошло, можешь ответить?» «Не знаю», – покачала я головой. Она очень-очень сильно испугалась, увидев глазок своих мучителей, и в какой-то момент как будто утратила связь с реальностью. «В каком смысле?» – оживился вдруг Чумаков. «Впала в агрессию или что? Как именно изменилось ее поведение?» «Сначала она заплакала, но это нормально», – погрузилась я в воспоминания. «Потом как будто стала более отрешенной». Далее пришла в дикий ажиотаж, забегала по квартире, что-то бормоча себе под нос. Мы с Веником списали это на стресс. Потом разозлилась на Алика, крича, что он ее сдал с потрохами, обзывалась, топая ногами, как ребенок. А когда осознала, что встреча с братьями неизбежна, в истерике убежала в ванну и заперлась, не отвечая на попытки заговорить с ней. «Любопытно», – задумался Чумаков. «Скажи, а может, ты держишь в ванной аптечку?» Я отрицательно покачала головой. «Значит, отравление исключаем. Следов удушья тоже нет. В ванне сухо, как в пустыне. Значит, это не утопление. Как же тогда Алла превратилась в зомби?» – нахмурился лейтенант. Приведя в порядок мою прихожую, великодушные мужчины переместились в зал, где Петренко уже опрашивал пришедшего в себя Аслана – старшего из братьев и идейного вдохновителя данного преступного коллектива. Бородатый Амаль, успевший получить по лицу, растирал свободной рукой сочный бланш на щеке, а Серж, самый младший из братьев, пока не пришел в сознание. «Ай да веник!» – усмехнулся лейтенант, пристально наблюдая, как я сгребаю с пола фрагменты кофейного столика. «Сколько нерастраченной мощи кроется в твоем компактном тельце ботаника!» «Страшный человек. Но сработали вы слаженно», – показал лейтенант большой палец растянувшемуся на диване соседу. «А вы нет», – насупилась я. «Где вас черти 40 минут носили? Нас могли убить». Тяжелое осознание собственной смертности накрыло меня с головой, и я буквально заорала, давая волю эмоциям. «Да нас чуть больше 10 минут на машине. Вы были на месте в опорном, и каков итог?» Вся прихожая в крови, Алла мертва!» Кинув на пол щепки от столика, я варварски пнула лейтенанта с комфортом устроившегося на диване. «Отвечай!» – повысила голос я, присаживаясь рядом. «Да успокойся ты, дикая кошка!» – сгреб меня в охапку Чумаков, не давая выместить злобу на своей персоне. «Или ты вкусила крови и теперь не можешь остановиться?» – спросил он, взглянув на меня так, будто впервые в жизни увидел. «Бой закончен». «Плохая шутка», – замотала головой я, усилием воли взяв себя в руки. «Честно говоря, я не думал, что они так быстро справятся с дверью», – пожал плечами лейтенант. «Каюсь и признаю свою вину. Мы выбрали не ту дорогу. Вместо того, чтобы проехать через город, рванули по главному шоссе, подумали, что так быстрее. На городских дорогах стало слишком много зомби. Зачастую они тормозят движение, и это стало фатальной ошибкой. Главное шоссе оказалось перегруженным. Люди массово покидают область, и на Горьковке образовалась такая пробка, что нам пришлось двинуться в объезд. Самое интересное, что на сирену и мигалки никто даже не среагировал». «Это как раз неудивительно», – не открывая глаз, произнес Веник. «Люди бегут из городов, президенты и его правительство расползлись по бункерам, а мелкопоместной власти уже никто не боится. Силовики все сами за себя, и большинству до других людей совсем нет дела, свою бы шкуру спасти. Как держится ваш ОВД, вообще не понимаю». «Скажи лучше спасибо», – недовольно проворчал Чумаков. «Только благодаря небезразличию полковника Лаврентьева мы все пока еще на плаву». «А вообще в русском человеке скрыт глубокий потенциал к выживанию», – улыбнулся Веня. «Как только запахло жареным, все маломальски умные граждане запаслись консервами, крупой и рванули подальше от крупных населенных пунктов. Если хотите мое мнение», – открыл он глаза, цепляя на нос треснувшие от падения очки, – «то будущее за деревней, а от ваших пунктов временного размышления особого прока не будет, только если в виде перевалочных баз». «Уже и ежику понятно, что люди превращаются в зомби непредсказуемым образом, стихийно. Так что нас отличает друг от друга? Почему одни впадают в психоз и становятся невменяемыми, а другие мирно живут себе дальше, пока их не укусят и они не помрут? Особенности работы иммунной системы или что-то еще? И как вы сможете гарантировать безопасность контингенту ПВР, раз никто пока не уловил системы во всем этом?» «А мне крыть нечем», – махнул рукой лейтенант. «Но наш судмед уже отвез несколько трупов к корешу в московский ЦКЗ. Возможно, их исследования прольют свет на распространение вируса. Но предварительные данные неутешительные», – закрыл глаза Чумаков, откинувшись на спинку дивана. «С высокой долей вероятности мы все уже давно заражены. Главный вопрос – как это произошло?» «По последним данным, полученным от Сергеича, новый вирус обнаружили у всех работников лаборатории, сдавших пробы крови. У набранных добровольцев тоже, так что не укус распространяет вирус, он только убивает человека, вызывая сепсис, а затем бурную реакцию иммунной системы. И еще один любопытный факт для размышления. Ваш сосед по лестничной клетке умер своей смертью от передозировки. Его мозг остался целым. Но, как вы помните, он не превратился в зомби. Сергеич с другом просто кипятком писают от восторга. Само наличие такого человека – прямая надежда на успешную борьбу с вирусом и создание вакцины. Если ЦКЗ, конечно, сможет выявить какие-то особенности в работе его организма, которых нет у других. Именно в этих принципиальных отличиях и кроется разгадка. Правда, дело осложняет факт, что других таких пациентов в распоряжении ЦКЗ пока нет. Что это, природный иммунитет или еще что-то, пока не знаю, но Сергеич обещал держать нас в курсе. Интригует одно, что вирус в крови у мужчины однозначно был, но живого покойника из него так и не вышло». «Офигеть», – присвистнул Веник. «Хорошая новость», – вяло порадовалась я, даже ощущая некоторое подобие облегчения. «Как говорил мой любимый Макс Фрай, надежда – глупое чувство, но это все же лучше тотальной безнадеги». Часа через три в дверь позвонили оперативники. Чумаков с Петренко успели пару раз смотаться на вызов, прежде чем два хмурых мужика в штатском, не снимая обуви, зашли в квартиру по-хозяйски, прошествовав в зал по свежевымытому лейтенантом полу. Вывалив операм все по второму кругу, я удалилась на кухню налить себе кофе. Стресс и дефицит сна сказались на моем самочувствии как никогда скверно. К тому же из головы никак не шла Алла, и я гоняла эту мысленную жвачку без остановки. Альф, засевший от греха подальше за кухонным гарнитуром, светил глазами в пустоту, отказываясь от еды. «Как я тебя понимаю, дружище?» – посмотрела я на кота, прихлебывая крепкий, черный, как деготь, кофе. «Сама бы сейчас с радостью забилась в какую-нибудь нору, лишь бы не видеть всего этого и не ощущать. Ведь мы с тобой уже совсем привыкли к Алле. Так быстро. И ее тут же не стало. Добро пожаловать в новый мир». Привалившись спиной к холодной стенке, я отлично слышала, что происходит в зале, но мне совсем не было дела до этого. «Как бандиты узнали мой адрес, зачем они сюда пришли? Что будет с другими девочками, запертыми на даче? Сейчас все это казалось неважным. Я давно не горевала по людям и не испытывала к ним привязанности. Мне казалось, что я растеряла сентиментальность еще в детстве и разучилась скучать по ушедшим годам к 30. Потери давно не приносили мне сильной боли. Я словно свыклась с мыслью, что людей навсегда не существует в природе. Память услужливо подкинула мне пару моментов, претендующих на болезненность, и на душе моей изрядно пораненной сегодняшней ситуации стало совсем хреново. «Ну давай, добей себя», – разозлилась я и с усилием впечатала кружку в мозаичную столешницу. Дно лопнуло, и темная жижа хлынула на пол. «Все нормально?» – прибежал на кухню Веник и, всплеснув руками, бросился мне на помощь. «Как тебя угораздило?» «Знаешь», – всхлипнула я, сдерживая мокрую горячую волну, подкатившую к глазам. «Никогда не была нюней. Но сейчас я впервые осознала, насколько сильно заблуждалась раньше, отталкивая людей. Непростительная ошибка». И, отвернувшись от соседа, я сделала вид, что ищу тряпку. А больше всего убивает именно неизвестность. Да, Алла, я не понимала этого так отчетливо. Мы не знаем, что именно играет решающую роль. Возраст, а может, половая принадлежность. И Маргарита, и Алла превратились без укусов. Их объединяет лишь то, что обе они были женщинами».